Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Великий Ким Чен Ын руководил на месте делами новой офтальмологической больницы «Рюген». Его сопровождали Че Рён Хе и другие ответственные работники партии и армии. Я выбрал площадку по строительству новой офтальмологической больницы в январе этого года. Мне кажется, что это было вчера. А сегодня я вижу великолепно построенную новую больницу, сказал Ким Чен Ын, любуясь панорамой больницы. На фасаде амбулаторной палаты изображен человеческий глаз, а на стене больничной палаты висит таблица измерения зрения. Сразу видно, что это офтальмологический центр. Новая офтальмологическая больница построена в районе Мунсу, где сосредоточены медицинские учреждения, в том числе маммологический институт Пиньянского роддома, одонтологическая больница Рюген и детская больница Онбю. Это уже целый местинский городок. Мне кажется, что я уже вижу счастливых наших людей, которые испытывают самую большую радость, пользуясь благами социалистической системы здравоохранения, без никаких неудобств. Мне очень приятно. В ходе осмотра амбулаторной и больничной палат лидер страны подробно осведомился о выполнении строительных работ и технических характеристиках местинского оборудования. Новая больница проектирована отлично, ее строительные работы выполнены на высшем уровне. Появилось безупречное местинское учреждение, которое отличается эстетической практичностью и удобством, образованными в результате тесного сотрудничества проектировщиков, строителей и медиков, согласно намерению партии. Отлично выглядят все залы ожидания и коридоры. Мне нравится атмосфера во всех кабинетах и палатах. Мебель установлена с учетом особенностей офтальмологического центра. Очень хорошо отделан интерьер. Офтальмологическая больница «Рюген» оснащена современным медицинским оборудованием. Это самые хорошие офтальмологические приборы в мире. Здесь применена система геотермического отопления и охлаждения и установлены солнечные плиты, а на плоской крыше разбит сад, где могут проводить время отдыха больные. Это отличное энергосберегающее и зеленое сооружение. Мне нравится все. Ким Чен Ын зашел в магазин очки, сооруженный в новой больнице. Это хорошо, что построили в больнице магазин очки, позволяющий новой больнице выполнить миссию универсального и комплексного медицинского учреждения, где можно не только лечить глазные заболевания, но и покупать очки. На витринах лежат мужские, женские, детские и темные очки, очки для велосипедистов, любителей спорта и плавания, а также оптические принадлежности и приборы. Открытие этого магазина предоставит жителям большую радость. В магазине функционируют кабинеты измерения зрения, корректировки зрения и обработки стекол, которые позволяют выполнять свою работу на основе научности, вежливости и незамедлительности. Коллектив новой больницы призван со всей ответственностью непрерывно повышать квалификацию, чтобы оказывать доброкачественную помощь всем пациентам, а также содержать всегда больницу в гигиеническом и культурном убранстве и бережно относиться к оборудованию и приборам. В соответствующих учреждениях должны быть созданы современные технические процессы, призванные выпускать разнообразные очковые рамы в пользу жителей. Это настоящая народная больница мирового класса. Здесь нравится все. Ею можно гордиться перед всем миром. Сделано очередное доброе дело в пользу народа, что хотел сделать уже давно. Сбылось очередное мое желание, связанное с интересами народа. Офтальмологическая больница «Рюген» – это плоды политики Трудовой партии Кореи, которая верно служит народу, ставя его интересы в центр внимания, уважает и любит его. Это славное сооружение эпохи Трудовой партии, ярко демонстрирующее настоящий облик нашей Родины, на которой сотворение мировых происходит днями и часами, сказал Ким Чен Ын и с похвалой отозвался о трудовых подвигах строителей и проектировщиков, в том числе 8-го управления строителей, которые активно трудились, чтобы построить больницу согласно намерению партии. Построение офтальмологической больницы «Рюген» означает, что в последние несколько лет в нашей стране каждый год построено одно медицинское учреждение. Партия уделяет большие силы укреплению материально-технической основы области здравоохранения. Это отнюдь не из-за того, что наша страна столь богата. Это же очень важная работа, направленная на яркую демонстрацию преимуществ социалистической системы здравоохранения в нашей стране, где партия и государство со всей ответственностью заботятся о жизни и здоровье населения, на защиту социализма. Жители с нетерпением ждут открытия новой больницы. Мне хотелось бы призвать вас более тщательно подготовиться к эксплуатации больницы, чтобы провести церемонию ее открытия в конце октября, а ее работу начинать с 1 ноября, подчеркнул Ким Чен Ын.